Глава 7. В то мгновение, когда их губы встретились, Мэтью знал, что совершает ошибку. Ничто и никто не сравнится с совершенной Дейзи в его объятиях. Он пропал навсегда. Помоги ему, Боже, хотя это его и не волнует. Ее рот был нежным и жарким, как солнечный свет, как белая вспышка пламени. Она задохнулась, когда Мэтью кончиком языка провел по ее нижней губе. Медленно ее руки поднялись к его плечам. Он почувствовал, как ее пальцы охватили его голову, запутались в волосах, не позволяя отстраниться. Но на это нет никаких шансов. Ничто не заставит его остановиться. Дрожь сотрясала его пальцы, когда он провел ладонью по ее щеке, мягко приподнимая лицо. Вкус ее рта, неуловимо сладкий, распалял голод, который грозил вырваться из-под контроля. Мэтью проникал языком во влажные шелковистые глубины ее рта дальше, решительнее, пока ее дыхание не превратилось в долгие вздохи, а тело не прильнуло к нему. Он дал ей почувствовать свою силу и мощь. Мускулистой рукой, проведя по ее спине, Мэтью, расставив ноги, прижал Дейзи к своим бедрам. Ее тело было стянуто пышно украшенным корсетом. Мэтью едва не поддался дикому желанию сорвать его и выпустить на свободу скрывавшуюся под ним нежную плоть. Но он лишь запустил пальцы, всколотые шпильками волосы, и потянул их назад, пока ее голова не легла в его ладонь, открыв нежный изгиб шеи. Мэтью искал голубую жилку, которую видел раньше. Его губы прошлись по нежной светлой коже. Когда он дошел до чувствительной точки, то губами почувствовал ее сдавленный стон. «Значит, вот каково заниматься с ней любовью», — ошеломленно подумал Мэтью. Сладкая дрожь ее плоти, когда он войдет в нее, внезапный хаос дыхания, беспомощные звуки, клокочущие в ее горле. Ее теплая нежная кожа пахнет чаем, тальком и едва заметно солью. Мэтью снова нашел ее рот, приоткрыл его, проникнув в горячую влажную глубину, сводившую его с ума. Ей бы сопротивляться, но Мэтью встречал на своем пути только уступчивость и мягкость, уводящие за все пределы разумного. Он мучил ее рот глубокими жаркими поцелуями, ритмично прижимая ее тело к себе. Почувствовав, как раздвинулись ее ноги под платьем, Мэтью решительно прижался бедрами к их развилке. Дейзи содрогалась от невинного желания, лицо пылало, как летние маки. Если бы Дейзи четко понимала, что он от нее хочет, она бы не только зарумянилась, она бы упала в обморок. Оторвавшись от ее губ, Мэтью прижался щекой к ее волосам. «Думаю, это положит конец вопросу, нахожу я вас желанной или нет», — хрипло сказал он. Собравшись силами, Дейзи, отворачиваясь от него, повернулась в кольце его рук, невидящими глазами уставясь на ряды книг в кожаных переплетах. Ее маленькие руки вцепились в полку красного дерева, пока она пыталась выровнять дыхание. Мэтью, стоя позади нее, накрыл ее изящные кисти своими ладонями. Ее узкие плечи уперлись ему в грудь, когда он, наклонившись, коснулся розовой раковины ее уха. «Не надо», — сдавленно сказала Дейзи, отстраняясь. Мэтью не мог остановиться. Следуя за движением ее головы, он уткнулся в изгиб ее шеи. Отпустив одну руку, положил ее на обнаженную плоть над корсажем. Дейзи свободной рукой сильнее прижала его пальцы к своей груди, словно их общие усилия были необходимы, чтобы утихомирить бешено бьющееся сердце. Мэтью напряг все силы, сопротивляясь желанию схватить Дейзи и уложить на ближайший диван. Он хотел заняться с ней любовью, погружаться в нее, пока все его горькие воспоминания не растворятся в ее сладости. Но этот шанс был украден у него задолго до их встречи. Ему нечего ей предложить. Его жизнь, имя, личность — все это иллюзия. Он не тот человек, за которого Дейзи его принимает. Она все узнает. Это лишь вопрос времени. К собственной досаде Мэтью вцепился в юбки Дейзи, словно собираясь их задрать. Атлас скользил в его пальцах, отбрасывая золотистые блики. Мэтью думал о ее теле, закутанном в шелка и кружева, о том, какое несравненное удовольствие раздеть ее до нога, пройтись по ее телу губами и пальцами, изучать каждый изгиб, каждую впадинку, каждое укромное место. Глядя на свою руку, будто она принадлежала кому-то другому, Мэтью по одному разгибал пальцы, пока желтый атлас не скользнул вниз. Он повернул Дейзи лицом к себе, глядя в глубины ее карих глаз. «Мэтью», — выдохнула она. Впервые Дейзи назвала его по имени. «Да». Он старался за сдержанным ответом спрятать обуревавшие его эмоции. «Вы раньше сказали, вы не говорили, что не женитесь на мне ни при каких обстоятельствах. Вы сказали, что не можете жениться. Почему?» «Поскольку этого никогда не произойдет, причина несущественна». Дейзи нахмурилась, чуть надув губки, и его снова охватило неудержимое желание поцеловать ее. Мэтью отодвинулся, давая ей дорогу. Дейзи повиновалась молчаливому сигналу. Но когда она задела его рукой, Мэтью схватил ее запястье, и Дейзи снова оказалась в его объятиях. Он не мог удержаться и целовал ее так, будто она принадлежала ему навеки. «Вот что я чувствую к тебе», — говорил Мэтью яростным всепоглощающим поцелуем. «Вот чего хочу». Мэтью почувствовал, как ее тело вновь напряглось от возбуждения, и понял, что может довести ее до кульминации здесь и сейчас, если он проберется под ее платье и... «Нет», — сурово сказал он себе, — «дело и так зашло слишком далеко». Сообразив, что едва не потеряет контроль над собой, Мэтью с тихим стоном оторвался от Дейзи и легко оттолкнул ее от себя. Она пулей вылетела из библиотеки. Край желтого атласного платья мелькнул у дверного косяка и исчез, как последний закатный луч скрывавшегося за горизонтом солнца. Мэтью уныло размышлял, как теперь придется общаться с Дейзи, будто ничего не произошло. По освященной веками традиции, хозяйка загородного владения была для арендаторов и селян благодетельницей. Ей надлежало проявлять участие, давать советы, жертвовать нуждающимся пищу и одежду. Лилиан охотно исполняла свой долг, но в нынешнем ее положении это было невозможно. О том, чтобы попросить Мерседес заменить старшую дочь, и речи быть не могло. Для такого дела Мерседес слишком резка и нетерпелива. Она не любила находиться среди людей. Пожилые в ее присутствии чувствовали себя неловко, и что-то в ее тоне неминуемо заставляло детей плакать. Следовательно, выбор пал на Дейзи. Она вовсе против этого не возражала. Ей нравилось самой править пони, запряженными в тележку, доставлять пакеты и банки, читать тем, кто плохо видит, и выслушивать местные новости. Более того, неофициальность поручения позволяла ей не наряжаться и не тревожиться о педантичном соблюдении правил этикета. Была еще одна причина, по которой Дейзи с удовольствием отправилась в деревню. Порученное дело требовало отъезда из особняка и занимало ее мысли, отвлекая от размышления о Мэтью Свифте. Прошло 3 дня с той ужасной игры в гостиной и ее последствий, сводящих с ума поцелуев Мэтью. Все эти 3 дня он относился к ней, как всегда, холодно и вежливо. Дейзи почти поверила, что все случившееся — плод ее фантазии, если бы всякий раз, когда она оказывалась рядом со Свифтом, ее сердце не трепыхалось, как испуганный воробей. Ей хотелось обсудить это с кем-то, но такой разговор станет убийственным для нее и будет похож на предательство. Не зная, кого именно предаст, Дейзи лишь понимала, что все неправильно. Она плохо спала по ночам, а днем была рассеянной и неуклюжей. Решив, что заболела, Дейзи отправилась к экономке и, описав симптомы своего недомогания, получила ложку отвратительной касторки. Лекарство нисколько не помогло. Хуже всего было то, что Дейзи не могла сосредоточиться на книгах. Снова и снова перечитывала она страницы, ничего не понимая и не находя в них интереса. Дейзи никак не могла успокоиться и решила, что надо перестать думать о себе и сделать что-нибудь для других. Утром она выехала в открытой повозке, запряженной крепким пони по кличке Хьюберт. Повозка была нагружена банками с едой, рулонами фланели, головками сыра, свертками с говядиной, беконом, чаем, бутылками портвейна. Поездки стали взаимным удовольствием. Жителям деревни веселая, дружелюбная Дейзи нравилась. Они не раз веселили ее, лукаво описывая старые времена, когда с благотворительными целями приезжала матушка нынешнего графа Уэстклифа. Вдовствующая графиня распределяла свои подарки нехотя, ожидая великой благодарности. Если женщины не приседали перед ней в глубоком реверансе, графиня кисло интересовалась, гнутся ли у них ноги. Она также ждала, чтобы с ней советовались, как назвать детей, и поучала относительно взглядов на религию и гигиену. Хуже того, графиня привозила продукты навалом в одной коробке. Мясо, овощи и сладости превращались в неаппетитное месиво. «Боже мой!» — воскликнула Дейзи, выкладывая на стол продукты и ткань. «Да она настоящая старая ведьма из волшебных сказок!» Оглядев собравшихся ребятишек, Дейзи рассказала им сказку о Гензеле и Гретель. Дети то взвизгивали от смеха, то ахали от ужаса, восхищенно глядя на рассказчицу. День пролетел незаметно. К концу визита Дейзи заполнила маленькую книжечку заметками. Можно ли пригласить специалиста посмотреть слабеющие глаза Хернсли? Привезти Блантом еще одну бутылку настойки для улучшения пищеварения? Пообещав, что передаст все просьбы непосредственно лорду и леди Уэстклифф, Дейзи вскарабкалась в опустевшую повозку и отправилась в обратный путь в Стоуни-Кросс-парк. Вечерело. Длинные тени дубов и каштанов пересекали грунтовую дорогу, уводящую от деревни. В этой части Англии леса еще не вырубили на строительство флота и нужды фабрик, расплодившихся в крупных городах. Здесь же, в нетронутых чащах над узкими дорогами, нависал полог ветвей. В густой тени деревья казались непроходимой стеной, охранявшей таинственный мир друидов, волшебников и единорогов. Коричневая сова неслышно кружила в темнеющем небе, словно огромный мотылек. Тишину нарушал лишь скрип колес да стук копыт Хьюберта. Пони побежал резвее, Дейзи крепко держала поводья. Хьюберт нервно дергал головой. «Успокойся, малыш», — приговаривала Дейзи, натягивая вожжи, чтобы утихомирить пони. «Тебе не нравится лес? Не волнуйся, мы скоро выберемся на открытое место». Но пони тревожился, пока заросли не поредели. Повозка выехала на опушку леса. С другой стороны простирался луг. «Ну вот, трусишка», — весело сказала Дейзи, — «больше не о чем беспокоиться». Как выяснилось, ее уверенность была преждевременной. Из леса донесся громкий хруст, трещали прутья и ветки, кто-то ломился сквозь чащу. Хьюберт, повернувшись на шум, испуганно заржал. От грозного рыка какого-то животного у Дейзи волосы зашевелились на затылке. «Боже милостивый, что это?» Из леса наперерез тележке выскочил огромный зверь. Все произошло так стремительно, что Дейзи не успела ничего понять. Пони, заржав, рванулся вперед. Дейзи вцепилась в вожжи, повозка подпрыгивала на ухабах и моталась из стороны в сторону, как детская игрушка. Напрасно Дейзи пыталась удержаться на сиденье. Повозка в очередной раз накренилась, и Дейзи вылетела на землю. Пони помчался дальше. От ужаса у нее перехватило дыхание, изо рта вырывался хриплый свист. Чудовище ринулось к ней. Но тут раздался оружейный выстрел, от которого у нее зазвенело в ушах. Леденящий душу крик животного и тишина. Дейзи попыталась сесть, но, ловя ртом воздух, упала ничком. Ее грудь сдавила тисками, горлу подкатила тошнота. От стука лошадиных копыт задрожала земля. Дейзи, уткнувшаяся лицом в траву, щекой почувствовала вибрацию. Наконец, переведя дыхание, она оперлась на локти и подняла подбородок. Три. Нет, четыре всадника, вздымая клубы пыли, галопом мчались к ней. Один из мужчин на ходу спрыгнул с коня и подбежал к ней. Дейзи заморгала от удивления, когда, упав перед ней на колени, он одним движением поднял ее. Запрокинув голову, она сквозь туман увидела мрачное лицо Мэтью Свифта. «Дейзи!» Такого резкого, настойчивого тона она от него никогда не слышала. Обняв ее одной рукой, другой он быстро прошелся по ее телу в поисках повреждений. «Вы ранены?» Дейзи пыталась объяснить, что у нее всего лишь перехватило дыхание, и он, кажется, понял это по неразборчивым звукам, вырывавшимся из ее горла. «Все в порядке», — сказал Свифт. «Не пытайтесь говорить и дышите медленнее». Почувствовав, как она повернулась, он придержал ее. «Обопритесь на меня». Его рука прошлась по ее волосам, отбрасывая упавшие на лицо пряди. Дрожь пробежала по ее телу. «Успокойтесь, милая. Теперь вы в безопасности». Дейзи прикрыла глаза, чтобы спрятать смущение. Мэтью Свифт бормотал ласковые слова, держа ее сильными руками, и она таяла в его объятиях, как кусочек сахара в чашке горячего чая. В детстве постоянные схватки с задиристыми братцами научили Дейзи быстро приходить в себя после падения. При других обстоятельствах она давно бы вскочила на ноги и отряхнула пыль с платья. Но сейчас, каждой клеточкой своего существа, Дейзи стремилась как можно дольше продлить мгновение блаженства. Пальцы Мэтью ласково гладили ее щеку. «Посмотрите на меня, дорогая. Скажите, где болит?» Ее ресницы, дрогнув, поднялись. Его лицо склонилось над ней. Она попала в плен его голубых глаз и тонула в их омутах. «У вас красивые зубы», — словно в тумане сказала Дейзи, — «но глаза еще красивее». Свифт нахмурился и подушечкой пальца провел по ее щеке. От его прикосновения кожа порозовела. «Назовите ваше имя». «Разве вы его забыли?» — Дейзи от удивления заморгала. «Нет, я хочу проверить, помните ли его вы?» «Я не так глупа, чтобы забыть собственное имя», — ответила она. «Я Дейзи Боуман». «Когда вы родились?» Она не могла удержаться от кривой улыбки. «Как вы узнаете, если я назову неверную дату?» «Когда вы родились?» «15 марта». Его губы сердито скривились. «Хватит шутить, бесенок». «Хорошо. 12 сентября. Как вы узнали, когда у меня день рождения?» Не ответив, Свифт повернулся к подъехавшим всадникам. «Зрачки реагируют на свет. Никаких повреждений нет. Она в здравом уме», — сообщил он. «Слава богу!» — послышался голос Уэстклифа. Взглянув поверх широкого плеча Мэтью Свифта, Дейзи увидела склонившегося над ними мужа сестры. Мистер Мардлинг и лорд Ландриндон тоже были здесь. На их лицах застыло сочувственное выражение. Уэстклифф держал в руке ружье. «Мы возвращались с охоты», — сказал граф, присев рядом с Дейзи. «По чистой случайности в нужный момент мы оказались рядом». «Я готова поклясться, что это был дикий вепрь», — сказала Дейзи. «Этого не может быть», — покровительственно улыбнулся граф Уэстклифф. «Воображение вас подвело, мисс Боуман. Диких вепрей в Англии нет уже несколько веков». «Но я видела», — стояла на своем Дейзи. «Все правильно», — пробормотал Свифт, крепче прижимая Дейзи к себе. «Я тоже видел». Лицо графа помрачнело. «Мисс Боуман не совсем ошибается», — сказал он Ландриндону. «У нас есть проблемы со сбежавшим домашним скотом. Свиньи быстро дичают. В прошлом месяце одна из них напала на всадницу». «Вы хотите сказать, что меня атаковала разозлившаяся свинья?» — спросила Дейзи, пытаясь сесть. Свифт придерживал ее за спину, прижав к своему теплому боку. Последние солнечные лучи вспыхнули над горизонтом, на время ослепив ее. Отвернувшись, Дейзи почувствовала, как подбородок Свифта задел ее макушку. «Не сердитесь», — сказал Уэстклифф. «Свинья одичала и, следовательно, стала опасна. Та, которую мы видели, весит не меньше 140 килограммов». Свифт, прижимая Дейзи к себе, помог ей подняться на ноги. «Не торопитесь», — бормотал он. «Как вы себя чувствуете? Голова кружится?» Дейзи чувствовала себя прекрасно, но было так восхитительно стоять, прильнув к нему, что она, едва дыша, выговорила: «Немного кружится». Свифт мягко прижал ее голову к своему плечу. Дейзи обдала жаром, когда она почувствовала защиту его рук, силу его тела. И это Мэтью Свифт, самый неромантичный мужчина из всех, кого она знала. «Да». Визит в Стоуни-Кросс-парк приносит один сюрприз за другим. «Я отвезу вас домой», — сказал Мэтью, склонившись к ее уху. От этих слов Дейзи обдала фонтаном горячих искр. «Вы сможете усидеть на лошади передо мной?» «Как все перевернулось», — подумала Дейзи с бесстыдным трепетом, ожидая эту перспективу. Мэтью поднимет ее в седло, она, откинувшись назад, прижмется к нему. Он повезет ее прочь, и она сможет тайно предаться фантазии. Она вообразит себя авантюристкой, которую похитил разбойник. «Не думаю, что это разумно», — со смехом сказал лорд Ландриндон. «Учитывая ваши отношения...» Дейзи побелела, решив было, что лорд намекает на ужасные мгновения в библиотеке. Но Ландриндон не мог знать об этом. Она ни одной душе не проболталась, а Свифт, когда речь заходила о его личных делах, всегда держал рот на замке. Нет, Ландриндон говорит об их яростном соперничестве на игровой площадке. «Лучше я провожу мисс Боуман домой», — продолжил Ландриндон, — «чтобы предотвратить новую стычку». Дейзи искоса взглянула на него. «Нет бы ему помолчать!» Она хотела возразить, но Свифт опередил ее. «Пожалуй, вы правы, милорд». «Черт!» Дейзи почувствовала холод и недовольство, когда Свифт отпустил ее и отстранился. Уэстклифф с мрачным видом осмотрелся. «Нужно найти животное и прикончить его». «Надеюсь, не из-за меня?» — встревожилась Дейзи. «На земле кровь», — ответил граф. «Животное ранено. Милосерднее пристрелить его, чем обрекать на страдания». «Я с вами, милорд», — сказал Мардлинг, взяв ружье. Тем временем лорд Ландриндон сел в седло. «Давайте ее сюда», — сказал он Свифту. «Я довезу ее домой целой и невредимой». Свифт приподнял лицо Дейзи и вытащил из кармана белоснежный платок. «Если у вас будет кружиться голова, когда вы вернетесь в дом», — сказал он, тщательно стирая с ее лица пятнышки грязи, — «я пошлю за доктором. Понятно?» Несмотря на властные манеры, в его тоне слышалась скрытая нежность, от которой Дейзи захотелось пробраться под его сюртук и прижаться к груди, вслушиваясь в стук сердца. «Вы тоже возвращаетесь домой или останетесь лордом Уэстклиффом?» — спросила она. «Я поеду вслед за вами». Сунув платок в карман, Свифт наклонился и легко поднял ее. «Держитесь за меня». Дейзи закинула руки ему за шею. По коже пробежали мурашки, когда она коснулась его густых шелковистых волос. Мэтью нес ее, словно перышко. Его грудь была каменной стеной, дыхание спокойным и ровным. От него пахло солнцем и лесом. Дейзи едва удержалась от того, чтобы не уткнуться носом в его шею. Ошеломленная силой своего влечения к нему, Дейзи молчала, когда Мэтью передал ее Ландриндону, сидевшему верхом на крупном гнедом жеребце. Лорд подсадил Дейзи перед собой. Край седла впивался ей в бедро. Ландриндон, темноволосый, элегантный, с приятными чертами лица, был красивым мужчиной. Но его руки, лежащие на ее талии, его тощая грудь, его запах — все это не то. Прикосновение его руки было чужим и навязчивым. Дейзи оставалось только всхлипывать от огорчения, недоумевая, почему она желает неприятного лорда, а совершенно неподходящего ей мужчину. «Что случилось?» — спросила Лилиан, когда Дейзи вошла в гостиную, где, откинувшись на подушке, старшая сестра читала журнал. «У тебя такой вид, будто тебя карета сбила». «Нет, я столкнулась с невоспитанной свиньей». «И кто же это был?» — Лилиан, улыбнувшись, отложила журнал. «Это не метафора. Мне встретилась самая настоящая свинья». Усевшись в соседнее кресло, Дейзи рассказала сестре о несчастном случае, представив его в комическом свете. «Ты действительно не пострадала?» — заботливо спросила Лилиан. «Я в полном порядке», — заверила ее Дейзи. «И Хьюберт, кстати, тоже. Он прискакал в конюшню в то же время, что и мы с лордом Ландриндоном». «Какая удача!» «Да, Хьюберт умница и сам нашел дорогу домой». «Речь не об этом, чертовом пони. Я говорю о твоем возвращении с лордом Ландриндоном. Я не то чтобы поощряю тебя поохотиться за ним, но с другой стороны...» «Не с ним я бы хотела возвращаться». Дейзи пристально разглядывала запятнанные грязью юбки и сняла приставший к муслину конский волос. «Никто тебя за это не винит», — сказала Лилиан. «Ландриндон — приятный мужчина, но виловат. Я уверена, что ты предпочла бы проехаться верхом вместе с Мардлингом». «Нет», — ответила Дейзи. «Я была очень рада, что не ехала с ним. Единственный, с кем я бы хотела...» «Нет!» — заткнула уши Лилиан. «Не продолжай. Я не желаю этого слушать». Дейзи мрачно посмотрела на сестру. «Ты действительно так считаешь? Черт побери! Да будь он проклят! Сукин...» «Когда родится ребенок», — со слабой улыбкой перебила ее Дейзи, «тебе придется оставить такие вульгарные выражения». «Тогда я дам себе волю, пока он не появился». «Ты уверена, что это будет он?» «Лучше бы так». «Уэстклиффу нужен наследник, а я никогда больше на это не решусь». Лилиан потерла усталые глаза. «Поскольку остается только Мэтью Свифт», — проворчала она, «я полагаю, что именно с ним ты хотела проехаться в одном седле». «Да, потому что я для него привлекательна». Какое облегчение произнести это вслух. Спазм, стиснувший горло Дейзи, наконец прошел, позволив дышать свободно. «Ты хочешь сказать в физическом смысле?» «Во всех». Лилиан подперла кулаком щеку. «Потому что папа хочет этого брака?» — спросила она. «Ты надеешься заслужить его одобрение?» «Нет». «Если уж на то пошло, папино желание работает против мистера Свифта. и меня не волнует папино одобрение. Я хорошо знаю, что его совершенно невозможно заслужить. Тогда я не понимаю, почему тебя тянет к мужчине, который тебе совершенно не подходит. Ты ведь не безумная, Дейзи. Импульсивная, да. Романтичная, безусловно. Но ты достаточно практична и умна, чтобы понимать последствия союза с этим человеком. Думаю, проблема в том, что ты в отчаянии. Ты одна из нас не замужем. Да еще отец выдвинул этот идиотский ультиматум. Я не в отчаянии. Если ты вознамерилась выйти замуж за Мэтью Свифта, это свидетельствует о крайнем отчаянии. Дейзи никогда не отличалась вспыльчивостью. Эта черта была характерна для Лилиан. Но сейчас возмущение и негодование переполняли ее и рвались наружу, как пар из кипящего чайника. Ей приходилось сдерживать себя, чтобы не взорваться. Но, взглянув на большой живот сестры, Дейзи поостыла. У Лилиан и так полно проблем. Ни к чему добавлять свои. «Я ничего не говорила о желании выйти за него замуж», — сказала она. «Я просто хочу больше узнать о нем и не вижу в этом вреда». «Тебе это не удастся», — убежденно возразила Лилиан. «В том-то и дело. Свифт не откроет тебе, каков есть на самом деле, пока тебя не заполучит. Главный его талант заключается в том, чтобы выяснять, чего хотят люди, и предлагать им это, и все ради собственной выгоды. Посмотри, как ловко он превратился в такого сына, о котором мечтал наш отец, а теперь намерен притвориться мужчиной, которого всю жизнь ждала ты». «Откуда ему знать?» — начала Дейзи, но Лилиан, небрежно отмахнувшись, перебила ее. Разволновавшись, она была не в состоянии вести рассудительную беседу. «Ему не интересно твое сердце, твоя личность. Свифт хочет получить контрольный пакет акций компании и рассматривает тебя как способ добиться своей цели. Разумеется, он постарается, чтобы ты влюбилась в него. Свифт тебя так очарует, что ты из платья выскочишь, но на следующий день после свадьбы ты поймешь, что все это иллюзия. Он такой же, как папа, Дейзи. Он раздавит тебя, или ты станешь такой, как наша мама. Ты этого хочешь?» «Конечно, нет». Впервые Дейзи почувствовала, что не может быть до конца откровенной со старшей сестрой. А Дейзи о многом хотела поговорить. Не все сказанное и сделанное Мэтью Свифтом поддавалось холодному расчету. Он мог сам отвезти ее домой, а вместо этого без возражений уступил это право Ландриндону. Ей хотелось поделиться тем, что Свифт поцеловал ее, признаться, как это было восхитительно и как взволновало ее. Но когда Лилиан в таком настроении, спорить бесполезно. Они будут ходить по кругу. Тишина окутала их, словно мягкое одеяло. «Ну?» — требовательно сказала Лилиан. «Что ты собираешься делать?» Поднявшись, Дейзи потерла грязное пятно на руке и уныло сказала. «Для начала приму ванну». «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Что ты от меня хочешь?» — сказала Дейзи с холодной вежливостью, которая заставила Лилиан нахмуриться. «Скажи Мэтью Свифту, что он отвратительный человек, и у него нет никаких шансов жениться на тебе».